Он подумал, что в будущей атаке надо приглядеть за местным пареньком. Хоть бы в первый раз, если дойдет до рукопашной. А то ведь сгорит в момент, даже не дотянувшись до врага. Силенка в нем есть. Но драки бывают, как говорила бабка Лукерия, не по силе, а по удаче. Надо бы ухватить эту самую удачу. За другого, не за себя. Своей близкой смерти Иван не чуял, а за Ваську беспокоился. «У них, небось, на церкви пулеметы», — послышался голос взводного Леньки Гукова, злого цыганистого мужичка. С ним Иван воевал почти целый месяц, когда из пяти полков сделали один. «Ночью отступали, и брать ее будем ночью», — рассудил Коля Беленко, пшенично-волосый хохол с Полтавщины, налитой, розовый, смешливый. Смеялся так, будто на фронте не был и огня не видал, а в бою злющий, расчетливый. Иван мысленно согласился с ним, только что не кивнул. Он вообще привык в последнее время так общаться. Соглашался, насмешничал, негодовал, все молча. Рассудив про себя, что до темноты их не поднимут, Иван мигом задремал, чтобы еще раз увидеть Надежду. Вместо этого представилось, как они с Ущековым возвращаются домой. Село будто в прежние времена многолюдное. И все живые их радостно встречают. Очнулся, подумал, что от Ущекова давно нет вестей, и что он уже, наверное, вряд ли отзовется. Или, наоборот, притаился в таких вот неизвестных местах. — Да, — заговорил старик-учитель, словно подслушав Иванова мысли. — Мало кто знает, а места тут знаменитые. Недалеко, в деревне Бабкино, Чехов жил, Антон Павлович. Охотился в лесах возле Бужарова. В письмах об этом упоминал. Тогда село называлось не Бужарово, как сейчас, а Бажарово. И это естественно. Левитан, художник известный, жил недалеко от Чехова в Максимовке. И, наверное, тут, на Истре, он писал картину у Омота. По времени совпадает. Только называлась тогда речка не Истра, а Иордан. Патриарх Никон ведь строил здесь точную копию Иерусалимского монастыря. И все названия дал такие же. Отсюда Иордан, и гора насыпная. Вручную мужики насыпали. Между прочим, тут и Пушкин мог жить. Предки его жены Натальи Гончаровой владели деревней Ломишино. Отсюда рукой подать. Если бы предки не проиграли эту деревню в карты, то Болдинская осень была бы у нас. Сумерки основательно завладели пространством, когда за спинами пехоты грохнули орудийные залпы. И загудело. Село, лежавшее перед бойцами, захлебнулось дымом. Пехота изготовилась. Иван мельком глянул на Гвоздева. Ресницы у парня вздрагивали от грохота орудий, точно били по нему. Уж он-то знал, на чьи дома обрушились снаряды. Когда сигнальная ракета подняла в атаку, он вырвался первым. Иван догнал его перед самым селом. Артиллерия не зря потрудилась. Возле колхозного правления горел подбитый танк. Пожар переходил от избы к избе. Люди либо попрятались, либо ушли. Зато за селом видно было, как черные фигурки немцев, скопившиеся на берегу реки, быстро перебирались на другую сторону под защиту своих батарей. Выбежавшие из села бойцы вынуждены были залечь, такой плотный огонь накрыл подходы к берегу. Но и наши не дремали. Зря, что ли, их столько скапливалось? Через несколько минут картина боя изменилась. У немецких артиллеристов Прытепу убавилось.